Погибли мы в житейском поле, нет никакой надежды боли, о счастье кончилась мечта, осталась только нищета. 3 апреля 1937 года.